он скорчил мне рожу и убежал. Его шутка меня огорчила. Откуда девочке знать, что меня зовут Николас? Может, мы с ней встречались в школе или в церкви? Вечером я спросил у мамы, что она знает об этом случае. И она заверила, что Алекс просто дразнит меня. В то первое лето братья Круки также учили нас играть в секретных агентов. Нужно было тянуть жребий, кому быть шпионами, кому агентами. О том, кто ты, знал только ты сам. Кому-то одному выпадала роль объекта. Объект прятался, обычно в лесу, сообщив лишь одному партнеру. Это мог оказаться как агент, так и шпион. Где именно? И тот, кому местонахождение объекта было известно, должен был всеми правдами и неправдами привести к нему свою команду. Однако, что не было ему известно, так это то, кто с ним в одной команде, а кто враг. Игра представляла собой высшую ступень образования по предмету, который правильнее всего было бы назвать паранойей. Когда мне выпадало прятаться, я чувствовал себя забытым и брошенным всеми, ненавидел себя за это и в отчаянии твердил одну и ту же суровую, неистовую молитву, которую выучил в воскресной школе. «Благословенна ты, Матерь Божия, благословенна в веках и непорочна! Добродетелью превосходишь ты херувимов!» Москиты не давали сосредоточиться. Я прихлопнула одного на колени, смахнул сухо другого, и мы с Алексом начали пятиться от толпы, скопившейся в естественном, ограниченном скалами амфитеатре перед часовней с блестящим куполом луковицей. Высоченные сосны окружали богомольцев, стоявших на ковре из мерцающей медно-рыжей хвои, и всю эту сцену пронизывали острые солнечные стрелы. А что, если одна из них ударит в потир? За этим последует разряд молнии, небеса разверзнутся и... Кто знает, в таком воздухе все возможно. «Прими молитвы наши и вложи их в уши Сына Твоего, Господа нашего, чтобы ради Тебя спас Он и просветил сынов наших». Несколько сотен людей восхищенно внимали бубнящему голосу лысого священника. Только мы не участвовали в молитве. Я в последний раз взглянул на фигуру матери, заштрихованную перекрещивающимися солнечными лучами, настоявшего рядом с ней отца, на чьем лице была написана крайняя сосредоточенность. Видимо, для них происходящее действительно много значило. И мы углубились в лес на поиски человека из башни. Яркий свет дрожал от плотной тучи зависших в нем насекомых, которые, вероятно, могли быть миниатюрными ангелами. Мы карабкались по замшелым камням, перескакивали через кочки, все дальше уходя в сказку. Будет ли мир еще когда-нибудь казаться таким же изобилующим возможностями и насыщенным мечтой, каким он казался нам в то утро? Когда эхо церковной службы окончательно перекрыли бодрые речи казадоев и черных дроздов, мы сбавили шаг. «Вот знак», — сказал Алекс, указывая на полоску синей краски на сосновом стволе. «А вон еще», — подхватил я, увидев такую же на дальнем дереве. Ориентироваться по этим отметкам было так же легко, как идти по обычным городским улицам. Только вот пункт назначения вырисовывался смутно. Мы знали лишь, что где-то недалеко есть водонапорная башня, которую знаменитый поэт сделал своей обителью. Он пережил две войны, голод, и теперь имел возможность сидеть в своей башне и писать, благодаря поддержке друзей, веривших, что он делает очень важное дело». Однажды я видела его на концерте в Карнеги-Холле.